8 июня, воскресенье. С утра Покровский мокрым веником подмел все полы, без поддавков отодвинув кровать, шкаф и тумбочку. Мыть полы не стал, зато пропылесосил ковер и кресло. На пылесос редко бывает вдохновение. Надо вытащить из кладовки, собрать всю эту членистоногую комбинаторику. Жужжит, вырывается из рук. Пошел во двор вытряхивать пыль изнутра пылесоса. «Костя Раков!» — раздался звонкий голос Вадика Черкова. Дети во дворе играли в штандер. Красно-синий мяч взмыл в небо. Костя Раков кинулся его ловить, остальные в рассыпную от Кости Ракова. Покровский помахал рукой Вадьку, тот подбежал. Рассказал, как закончились другие вчерашние матчи. «Спартак» победил в Ленинграде, «СКА Ростов» снова проиграл. «У них всего 4 очка», — сказал Вадик. «Шансов остаться нет. Ку-ку Ростов, в общем». Что-то было связано с «Ку-ку». «Кукуц» — фамилия боксера, которому проиграл Бадаев, несмотря на переписанный возраст. «Вадик, а ты не слышал про боксера по фамилии Кукуц?» «Слышал. Такую фамилию как не запомнить?» «Да что ты. И что, хороший боксер?» «Известный. Я про бокс мало читаю, но фамилия встречается в советском спорте. То ли он даже чемпион Европы». Кукуц, получается, не был, скорее всего, переписанным, если вышел в знаменитости. То есть Бадаев в 17 лет проиграл нокаутом реально 16-летнему. Серьезный удар не только по физиономии, но и по самолюбию. Жил да был человек с амбициями, сильный человек, боксер. А так все сложилось унизительно, нелепо, бесцветно. Шашлыки ветерану таскать. Накопилась под спудом обида, энергия ненависти. И вот подвернулась соседка с иконой, и решился подлый раб. Была не была. В гастрономе в мясном отделе неплохая говядина. Ну, как неплохая. Пепельно-фиолетовая пленка на костях отсвечивает не так мрачно, как обычно. И очередь всего человек 10. Покровский отстоял, попросил кусок килограмм на 1,5. Мясник бросил на него короткий взгляд, выбрал кусок получше. Мужская солидарность в действии. Взвесил, посчитал стоимость — 3 рубля 30 копеек. Написал ее на 2 серых бумажках, одну налепил на кусок, другую протянул Покровскому. Потом Покровский отстоял в молочный отдел. Несколько бутылок кефира, взвесил пошехонского сыра, приобрел бы и сметаны, но забыл взять под нее из дома банку. В молочном получил бумажку тоже на 3 рубля с копейками, потом в хлебобулочный. В очередях кассе выделялась пожилая сухонькая женщина с большой хозяйственной сумкой, которая, ни к кому конкретно не обращаясь, громко охарактеризовала президента США Джеральда Форда-младшего «засранцем». Возражающих не нашлось. Покровский тоже не стал дискутировать. Может, она и права, как об этом судить? Потом надо было выстоять еще 3 очереди оплативших во все 3 отдела, чтобы получить вожделенный товар. Но это гораздо быстрее. После одного взвешивания продавец отвлекается на несколько выдач. В овощном с торца того же здания накупил помидоров, огурцов, лука, настриг себе салат, параллельно хотел мясо поставить варить, но что-то удержало. Пока ел салат, понял, что не сможет усидеть дома, и так почти полдня отдыхает. Поехал на Красноармейскую. В Петровском парке много лошадиных каштанов от конной милиции, которая вчера была на игре. Молодая мама в коротком ситцевом платье пытается заставить хнычущего мальчика надеть панамку. На скамейке имени В.С. Краевской сидел человек. Покровский издалека почувствовал что-то знакомое. В таких случаях он всегда сразу не просто чувствовал знакомое, а узнавал человека. А тут такой возник, как красиво говорил Кривокопа, когнитивный диссонанс. Этот человек с этой скамейкой из всех людей планеты Земля ассоциировался у Покровского плотнее всего, и именно поэтому представить, что он на нее уселся, было странно. Покровский срезал угол, пошел к скамейке напрямик. Николай Борисович Бадаев расположился на том же месте, где пару недель назад сидела его жертва. «Я бы никогда не вернулась на место преступления, если бы была преступницей», — решительно заявила Настя Кох в понедельник, когда Покровская рассказала этот момент на Петровке. «Разные бывают причины», — важно возразил Миш Фридман. «Один приходит ликвидировать забытую улику, второго терзает чувство вины. Силу воли испытывают некоторые», — сказал Кравцов. Покровский же полагал, что преступник просто-напросто проверяет, существуют ли высшие силы. Должны злодеи за наглость на месте преступления мгновенно молнии испепелять. А если не испепеляют, может, их и нет высших? Это успокаивает. Бадаев вздрогнул, конечно, увидев Покровского. Открыл рот, но Покровский приложил палец к губам. Бадаев от неожиданности закрыл рот. Покровский быстро прошел за скамейку, сделал вид, что выскакивает из кустов, хватает что-то из-под скамейки, размахивается. «Что такое?» — Бадаев вскочил. «Что вы делаете?» «Что происходит сейчас в его черепной коробке? Какие там прыгают мысли?» «Не может быть у них никаких доказательств. Подумаешь, видели меня в Чуксином тупике накануне, я же объяснил. Не могли же они прямо уж догадаться, что и как. Ерунду какую-то про кирпич говорили. Этот типа говорил. А тут пантомима Покровского с изображением «что и как». Бадаев старался держаться, но крепкая его фигура показалась теперь мягкой, студенистой, подтекающей, как снеговик по весне. «Что я делаю?» — Покровский с удивлением посмотрел на свои руки. «Пусто же. Чем-то я?» «Удивительно». И, в свою очередь, вопросительно посмотрел на Бадаева. Помолчали. «Воздухом подышать вышли?» — спросил Покровский. «А вы сам? Вы...» — огрызнулся Бадаев. «Вы меня преследуете?» «Так я всех преследую, кто по делу проходит», — простодушно согласился Покровский. «Даже Василия Ивановича разрабатываю. Вдруг это он Варвару Сергеевну тюкнул?» «У других алиби. Вы на работе были. Раиса Абаульна на работе». Бадаев сглотнул что-то, слово какое-то, или дыхание встало комком. «Не может он поддержать. Совсем будет дебильно, если поддержит». «Василий Иванович совсем беспомощный человек», — сказал Бадаев. «Знаем мы таких беспомощных», — противным голосом протянул Покровский, стараясь смотреть Бадаеву в глаза. Бадаев спрятал глаза, посмотрел на часы. Старенькая слава у него. Жил бы и жил человек на своем месте, на уровне старенькой славы. «Как вам вчерашний матч?» — спросил Покровский. «Неплохо», — нехотя ответил Бадаев. Покровский ждал продолжения. Бадаев добавил. «Все старались. На полную выкладку». «Согласен», — согласился Покровский. «А как вам Бубнов?» «Через пару лет, думаю, в сборную можно. Там все в киевлянах, в сборной-то. Надеюсь, не переписанный Бубнов-то», — рассуждал Покровский. «Если всплывет, могут ведь и бортануть от сборной». Какой-то жук в этот момент залетел Бадаеву за шиворот, и тот начал его доставать, неловко вывернул руку, предстал в комичном виде. «Мне показалось, что Маховиков часто не добегал», — продолжил Покровский. «Вот его и заменили. Я на работу иду, у нас юношеский турнир по борьбе». «Идите, идите», — сказал Покровский. Бадаев развернулся и пошел, и не по тропинке, а напрямик через траву, как и сам Покровский сюда пришел. Спина неуверенная, походка напряженная. «Николай Борисович!» — крикнул Покровский. «А вы мне вчера что-то начали говорить про записную книжку Краевской. Где ключ был спрятан? Или я перепутал?» Бадаев резко остановился, оглянулся, сказал, что Покровский перепутал. Покровский кивнул. В подъезде на Красноармейской грохот на лестнице. Покровского чуть не сбил с ног пацан, волочащий вниз по ступеням велосипед. И за дверью 13-й квартиры гам и грохот. Дверь распахнула Рая Баулина. Зашла, как позже выяснилось, забрать кое-что, на всякий случай в компании подруги. «Василий Иванович с ума сошел», — сказала Рая Баулина вместо приветствия. «Разве это новость?» — хотел сказать Покровский, но увидел Василия Ивановича. В В створе своей двери он быстро-быстро ловил мух, разгонял руки до какого-то совсем уже немыслимого мельтешения, а потом с гортанным писком проносился по коридору и впечатывался в противоположную стену, впрочем, тормозя перед впечатыванием и руками о стену опираясь. Инстинкт самосохранения полностью отключить трудно. И тут же назад, на изготовку, и снова мухи, и снова рывок к стене. На появление Покровского внимания не обратил. Пергидрольная подруга Рая Абаулиной в ужасе застыла на пороге ее комнаты. В руке она держала скалку. «И давно он так?» «Раз 10 уже прыгнул. Сначала сестру звал, кричал на весь дом. Теперь прыгает. А вы как догадались приехать?» Покровский думал сначала съязвить, вроде «Вы думаете, вас нет, так я и заходить перестал». «Не стал язвить», — спросил. «Так Елизавете Ивановне-то звонили?» «Не отвечает? Может, уже сюда едет? Сегодня воскресенье. Скрутить надо, да санитарам позвонить!» — воззвала к Покровскому с райного порога подруга Седокова. Василий Иванович как раз уселся на пол передохнуть, но мух ловить не перестал. И что кроме него еще кто-то есть в коридоре, по-прежнему не замечал. «Василий Иванович!» — осторожно позвал Покровский. Тот активизировался, закричал: «Лиска плов почуяла! Почуяла Лиска плов!» Метнулся в свою комнату, мгновенно возник с уже знакомым Покровскому зажульканным пакетом плова, вдруг разорвал его, выспал на пол коричневые и белые хлопья, заплясал на них. Рая Баулина стояла завороженная. Покровский протянул руку к телефонной трубке. Василий Иванович, не объясняя мотивов, молча бросился на Покровского, стал выхватывать трубку, да как цепко. Такое бывает у психов. Все скромные силы концентрируются, и еще извне откуда-то энергия подгребается. Покровский обхватил Василия Ивановича сзади поперек живота, поднял, подсопротивлялся, задрал ноги, куролесил ими во все стороны, попал по выключателю, свет погас. Седокова дирижировала скалкой. Покровский потащил Василия Ивановича в его комнату, прижал к кровати, но рвется Василий Иванович, кричит, привязать бы его. Простыня вот как раз потянулся за простыней, а Василий Иванович с новыми силами отпихнул Покровского, вскочил. Покровский вытащил свисток, огласил квартиру трелью. По наитию так поступил, а подействовало. Застыл Василий Иванович, позволил себя связать. Через несколько секунд снова забился в конвульсиях, закричал: «Лиза! Лиза! Лиза!» Жутко, с нездешними модуляциями, словно по мертвый воет. Психи — большие интуиты. Первым звонком Покровский вызвал санитаров. Жалко, конечно, Василия Ивановича, но оставлять его после такого с людьми нельзя. «Он никогда раньше так», — сказала Рая Баулина. Тоже ей жалко стало Василия Ивановича. «Вам, похоже, еще одна комнатка», — сказал Покровский. — Елизавета Ивановна у себя прописана. Прав на жилплощадь Василия Ивановича не имеет. Если его навсегда в стационар... Рая Абаульна не нашлась, что ответить. Еще не успела осмыслить подобную перспективу. «А если, допустим, Бадаеву высшую меру», — задумчиво продолжал Покровский, — «то его комнатка освобождается». Рая Абаульна широко открыла рот. «Зубы эти золотые, вот дур-то!» «Что, доказали вы про Бадаева?» — спросила Рая Абаулина. Но вопрос ее потонул в новых взрывах Василия Ивановича. Покровский набрал номер Елизаветы Ивановны. «Есть контакт!» Трубку сняла соседка, та тихая, с заплатными детьми, испуганная, да. «Здравствуйте, можно ли услышать Елизавету Ивановну?» — спросил Покровский. «А кто ее спрашивает?» — очень растерянный голос. «Я из милиции, помните, к вам приходил?» — вылетело из головы, как зовут эту женщину. «А это... а ее сосед убил. Он сейчас, пока из квартиры выскочил, Я из своей комнаты выскочила, дверь в подъезд на щеколду закрыла. «Ой, он стучит, стучит в квартиру!» И дальше голосом безвольной жертвы. «Открывать? Ни в коем случае!» — скомандовал Покровский, вспомнил имя отчество Казанцевой. «Марина Владимировна, ни за что не открывайте! Тело где?» Рядом раздался сдавленный звук. Это Рая Абаулина услышала слово «тело». Вторая официантка позеленела, но молча. Марина Владимировна сказала, что тело вот оно, прямо в коридоре. Покровский позвонил на Петровку, сообщил Рае Абаулиной в двух словах перед уходом о судьбе Геннадия Перевалова. Рая Абаулина схватилась за сердце, помчался на Семеновскую. Дежурная группа работала в квартире. Скрученный тут же во дворе, абсолютно пьяный Занадворов куковал в воронке. Еще больше побледневшая, сжавшаяся до детского размера Казанцева рассказала, что она слышала из-за двери. Занадворов, ушедший в крутой запой, потерял в последние дни всякий человеческий облик. Казанцева из комнаты выходила только макароны сварить, когда Занадворов отрубался и храпел, а детей вообще не выпускала, даже ходили в горшок. «А куда нам деваться? Нам некуда, мы одни». Вчера Занадворов пил на кухне с двумя страшными людьми. Один из них ушел, а второй заснул в комнате Занадворова. Утром они допили недопитое, сходили в магазин, вернулись снова вдвоем, а когда зашли, застали Елизавету Ивановну в коридоре. Занадворов сказал другу, что, дескать, вот шея Елизаветы Ивановны кажется толстой, а на деле ее так же легко свернуть, как какому-нибудь куренку. «То в ту лепишь, не так же легко», — возразил собутыльник. Занадворов ответил, что дело двух секунд. Тут же Елизавета Ивановна вскрикнула и закашляла. Раздался стук, а потом уже крики, из которых следовало, что опытный рефрижераторщик вышел в споре победителем. Потом хлопнула дверь, кто-то выбежал, потом Казанцева набралась смелости, выскочила из комнаты и защелкнулась от внешнего мира на щеколду. Молодец. Потом Покровский сидел в Софии, выпил две рюмки коньяку, очень медленно, глотками, кофе еще пил, пребывал в своих мыслях, иногда прислушивался к разговорам. «Мясо, — говорит, — мыть не надо. Ставишь в духовку, допустим, щепки, допустим, счистила с него, а мыть не надо. Как так? Почему? Потому что с брызгами микробы по кухне разнесутся. Конечно, так и поскакали на тоненьких ножках. Хохот. Говорит, температурная обработка сама микробов уничтожит. Микробов-то уничтожит, а грязь не надо, значит, отмыть. Вот дура-то, дура-то дура, а муж ей дубленку привез из этой. Из Монголии, из Болгарии. Да всегда она малахольная была, ваша Анютка. Там дубленка-то, я не знаю, я через год смотрю, а она вся розовая, вытерлась. Не дубленка, а название одно для болгарской погоды». По Садовому пронеслась пожарная машина, громко завывая. Разговор о дубленке растаял в клубах дыма. Доносились фрагменты каких-то других разговоров. «С резинкой, как берез пильшь, а без резинки уже как по маслу истину глаголишь. Мог он Покровской что-то сделать, как-то предотвратить смерть Елизаветы Ивановны? Увы. Нет, а Василий Иванович-то каков? Почуял за пару десятков километров. Решили, значит, главное блюдо будет мясо по-французски, а остальное — моя фантазия», — говорил нетрезвый женский голос. В слове «фантазия» ударение женщина делала на «и» и повторила свою мысль. Еще раз до Покровского донеслась та же самая реплика про меню какого-то явно великолепного грядущего ужина. Хорошо не Казанцеву задушил, между прочим. Хотя так думать, конечно, нельзя. Вечером Покровский долго лежал в ванной, смотрел на свою кожу, еще почти, ну, не почти, а относительно молодую. Конечно, не юношескую, но если сравнивать со стариками, то лучше и не сравнивать. Что это за слово «старики»? Сначала оно относится к другим каким-то людям. Есть я, есть старики. А потом глядишь — вот тот нахлобучится на тебя самого. Наверняка когда-нибудь человечество изобретет комфортные сладкие самоубийства. И старик, подписавший бумажку, проведет последний час жизни в невероятных лекарственных наслаждениях, вместо того, чтобы проводить последние годы в перхоти, корость, слепой сырости бессонных рассветов. Да многие, кстати, согласятся и без наслаждений, лишь бы все это закончилось. Так называемая жизнь. Ужасно, с одной стороны. Человек планирует что-нибудь захватывающее, бравурное, например, ехать через весь город, ухаживать, подтирать за сумасшедшим братом. И тут напрыгнул пьяный подонок, свернул шею. С другой стороны, у палки гуманизма много концов. И не скажешь, какой из них слаще. Что ждало Елизавету Ивановну в комнатке пеналь? Ну, хорошо, съехались бы с братом. Могли выменить однушку, но живи с ним, с таким Василием Ивановичем, а потом и без него, и без единой души, слабее с каждыми именинами, с каждым Великим Октябрем, с каждым Красным Маем, с каждым Новым Годом. Потом слушал пластинки и читал «Науку и жизнь». Энергетические ресурсы социалистических стран составляют более 40% мировых энергетических ресурсов. Прекрасно. Электронно-автоматизированной системе по продаже авиабилетов «Сирена» исполнилось 3 года. Как летит время. Золотую рыбку, которую длительными тренировками приучили подплывать к кормушке, окруженной горьким раствором хинина, сейчас усыпили наркозом и оперируют под микроскопом. Ладно.